Сергей Васильев. Дедушка. За спиной грохнуло. Я вздрогнул, обернулся и с чувством сказал: «Зараза!» Белая изразцовая печь выглядела так, будто в ней что-то изнутри рвануло. Чугунную дверцу сбило с петель, задвижки повылетали, а на паркете образовалась горка золы. Из всех щелей лез едкий дым, я закашлялся, бросился к окну и распахнул створки. Из коридора раздался женский голос: «Вы здесь? Что случилось? Все в порядке?» «Здесь, здесь. Все нормально», — соврал я, глядя на аварийный сигнал, мигающий красным. Дрожащей рукой взял совок, второй метелку, собрал золу и аккуратно высыпал обратно в топку. Навесил дверцу и вставил задвижки. Ничего не изменилось. Печь как была печью, так ею и осталась. И это вместо стандартной панели управления. Я вздохнул, сдвинул в сторону из розец, отключил светодиод, чтобы не раздражал, и запросил аварийную диагностику. Аварийка работала от независимого источника энергии и бездушно сообщила, что контакт с сетью нарушен, что устройство передвижения не функционирует, что на чита дефектоскопии, что на диагностику и исправление полученных повреждений потребуется от 5 до 10 суток. «Суток!» — сказал я. «А мне что, здесь жить?» Наверное, я говорил слишком громко, потому что в коридоре послышался прежний женский голос. «Вам помочь?» Я открыл дверь и выглянул. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что нахожусь я в коммунальной квартире. Женщина, стоящая перед моей дверью, куталась в красную шаль и смотрела на меня снизу вверх. «Не нужно», — ответил я. «Просто кое-что упало. А вы почему интересуетесь?» «Как это?» — изумилась женщина и попыталась заглянуть мне через плечо. «Мы ж соседи. А если у вас пожар? Или потоп? Или вообще стенка упала? Это на всех отражается. Вы, кстати, давно приехали? Что-то я не видела, как вы входили». «Хорошо, хорошо. Я тоже вас не видел. У меня ничего не случилось. Заверяю». Я закрыл дверь перед любопытным носом, утер лоб от выступившего потом и рухнул на деревянный венский стул. Следовало уяснить, где я. Итак, комната, 2 окна, высоченный потолок с лепниной, массивный письменный стол, еще 2 стула, на одном из них висят брюки и рубашка, узкая застеленная кровать, этажерка, на обоих с невнятным рисунком картинки, на столе карандаши, чернильница, перьевая ручка, стопка бумаги, несколько исписанных листков, транзисторный приемник, пыли нет. Металлический перекидной календарь с медным всадником над цифрой 7, июнем и субботой. И бумажный календарь за 1969 год из огонька, прикнопленный к простенке с Лениным. Меня бросило в жар, и я расстегнул все пуговицы на рубашке. Подумал и выглянул в окно. Солнце освещало противоположную сторону улицы, но даже так я не сразу понял, что это вообще за улица, в какую локацию попал. В принципе, по городу их насчитывалось 2 десятка, и все они входили в обязательный перечень. Наконец, я сообразил, что если снести дом на углу, на его месте устроить сквер, второй дом слева надстроить на 2 этажа, а на нашей стороне вместо деревянного дома вбухать современную стекляшку и вырубить высоченные деревья, то получится локация 9-я советская. Ожидать полного совпадения мира сети с собственным — признак некомпетентности. Спишем это на стресс. Но календарь. Он смущал больше всего. Я еще раз огляделся. Обычные предметы, обычная обстановка. В любой момент машина перемещения может заработать, печь превратится в панель управления, и я смогу отправиться домой с отчетом. Дескать, по неустановленной причине машина перемещений потеряла управление, вышла из строя, взорвалась и выкинула меня в непредусмотренной локации непредусмотренного времени нахождения. В процессе устранения неполадок была проведена оценка мира сети, после чего с ценными данными я возвратился назад. Вот в таком ключе. Именно так и придется писать. Так что хочешь, не хочешь, а проводить оценку придется. Проще говоря, Надо выйти на улицу и прогуляться. Благо, согласно календарю, сегодня выходной день. Я достал из машины темно-зеленый паспорт, выданный в 1962 году, глянул на фотографию, убедившись, что я — это я, оделся на выход и сунул паспорт в карман. Постоял перед печью, критически разглядывая надпись на аварийке, что диагностика идет и осталось 99%, наивно ожидая, что 99% вдруг превратится в ноль. Не дождался. Закрыл панель изразцом, снял с гвоздика ключи, запер дверь в комнату и вышел на лестничную площадку. Я пошел в Некрасовский сад. Почему бы и нет? Локация располагалась от него в двух шагах. Нужно было отвлечься, расслабиться, структурировать мысли, произвести анализ и выдать предварительное решение. Хотя, какое там решение? Я оказался на месте рыбы, выброшенной на песок отливом, ожидающей прилива и не имеющей никакого представления о его природе. Все, что я мог, тупо надеяться, что продвинутая техника сама себя отремонтирует. А если не отремонтирует, остаться тут и ждать у моря погоды. Ну, то есть, пока бравые спасатели не соизволят прочесать все миры сети в поисках меня. В саду на детской площадке играли дети. На скамейках сидели старушки, болтая друг с другом, поглядывая на детей, когда с площадки доносился особенно сильный возглас. У школьников, наверное, экзамены. Хорошая погода, тепло, солнце. А здесь одна из редких зеленых зон в центре города. Народу в садике не протолкнуться. Я поискал, куда бы присесть, и нашел единственное место недалеко от входа на диагональной аллее. На противоположном конце скамейки сидела молодая мамочка с низкой коляской. Мальчишка лет 6, хмурый и со сбитой коленкой, и пожилой мужчина. Я сел рядом с ним, чуть улыбнувшись, прикрыл глаза и попытался уйти в себя. Не получилось. Что-то стукнуло мне в ногу. Я вздрогнул и очнулся. Это был простой резиновый мячик. Трое сопящих мальчуганов пробежали мимо, подхватили мяч и убежали дальше, беспокоя всех сидящих на аллее. «С ночной?» — спросил мужчина рядом со мной. «Что?» «А, да». Я внимательно посмотрел на него. Почти полностью седой, с крупным носом, насупленный, с глубокими морщинами на лбу и вокруг рта, чисто выбритый и невероятно знакомый. «Константин Эдуардович?» — нерешительно спросил я. Он неузнавающе посмотрел на меня, нахмурился и прохрипел: «Витя, вы? У вас неприятности?» Я ответил откровенно: «Есть немного». Константин Эдуардович резко поднялся, взял меня двумя пальцами под локоть и дернул подбородком. «Пройдемте, Витя, поговорим. Все это очень неожиданно». Я поднялся. Мы пошли по дорожке в сторону Лиговского проспекта. Константин Эдуардович молчал, хмурился. Я решил подождать. Ситуация не укладывалась ни в какие рамки. Ни в одной инструкции не прописывалось, как поступать в таких случаях. Выйдя из садика и остановившись перед концертным залом «Октябрьский», Константин Эдуардович сказал: «Спрашивайте, Витя, спрашивайте». И я спросил: «Вы здесь как? Как сюда попали? Давно?» Улыбка с натугой раздвинула морщины, и Константин Эдуардович ответил: «Давно, Витя. С 39-го года. Я вообще не надеялся увидеть кого-либо из наших, потому и не узнал сразу. А вы почти не постарели. Что, какие-то подвижки в геронтологии?» «Какие подвижки? Вы пропали всего-то 7 лет назад. Я только начал работать с сетью. Сейчас ведущий пилот. И что, тут действительно 69-й?» «Да», — Константин Эдуардович посмотрел вдоль проспекта. «Расскажите-ка мне, Витя, как попали сюда вы?» Он сделал ударение на последнем слове. «Судя по всему, этот мир не был вашей целью». «Не был?» — подтвердил я. «Я спокойно перемещался по сети, В какой-то момент пошло предупреждение о дестабилизации прохождения сигнала, о попадании в зону неустойчивого приема. Я попытался вернуться, выйти из пределов зоны, сделать хоть что-нибудь, и меня выбросило в локацию. Управление сгорело, причем весьма эффектно. Соседи по коммуналке будут недовольны. «И какие ваши планы?» Я пожал плечами. «Да в общем никаких. Немного здесь перекантоваться, пока аварийка восстанавливает основной контур перехода». «Аварийка? А, вы не знаете». Я обрадовался, что могу рассказать Константину Эдуардовичу хоть какую-нибудь приятную новость. «После вашего исчезновения, кроме основного и дублирующего контуров, на машину теперь ставят аварийный контур с независимым источником питания. Вот как раз для таких случаев. Правда, чинит он не мгновенно, но вполне качественно. А вы разобрались, что это за мир?» «Более-менее, Витя, более-менее. Вы же заметили, что здесь не то время, чем у вас». Я передернул плечами, косясь на молодых девушек в цветастых платьях с подолом выше колена сантиметров на 20. Они пробежали мимо, хихикая и посматривая на старых развалин в нашем лице. Константин Эдуардович вдруг улыбнулся. «Молодежь! Так вот, что касается времени, судя по всему, сигнал терялся именно в момент прохождения через каверну времени». «Что-что?» Константин Эдуардович вздохнул, смиряясь с моей непонятливостью. «Ну, представьте, что вы едете на санях по ровному склону и привязаны веревкой к тому месту, откуда начали движение. Это аналог машины пространства. В какой-то момент под полозьями образуется пропасть. Вы рушитесь вниз, обрывая веревку, а потом расщелина смыкается. Такой пропастью является сброс во времени. Вот сюда мы с вами и попали». Я стоял и хлопал глазами, представляя, как спасатели рыщут по склону, не понимая, куда провалились сани, разводят руками и возвращаются на базу. «А вы не пытались выбраться? Выкопаться, так сказать, если брать вашу аналогию?» Константин Эдуардович сочувственно посмотрел на меня. «Пойдемте покажу. Тут недалеко». Мы перешли Лиговский проспект, дошли до Ковенского переулка, а по нему до улицы Восстания. «Здесь», — сказал Константин Эдуардович. «Что здесь? Обычный сквер». «Сейчас да, а когда-то тут стоял дом. Потом он развалился, и его снесли». «Я все еще не понимал. Таких мест много». «Эх, Витя, какие вы непонятливые. Придется растолковывать. Локация была здесь. Меня выбросило. Панель управления в куски. Перекрытия трещат, штукатурка падает. Прямо на голову. Больно. По стенам трещины. Все трясется. Я еле успел паспорт схватить и выскочить. Тут дом и рухнул. Я потом приходил, узнавал. Дом к тому времени расселенный стоял. Под снос. Сруб сгнил подчистую. А когда машина в нем активировалась, он и не выдержал. Понятно? Объем исчез полностью, не восстановить. Вот тебе и машина пространства». Мы повернули на Восстание и пошли в сторону улицы Некрасова. Исторические здания смотрели на нас вымытыми окнами и слегка смущались от потеков гари на фасадах. «Вы так и жили здесь?» — поинтересовался я. Константин Эдуардович хмыкнул и изогнул губы. «А что мне еще оставалось? Я, как понял про каверну времени, решил, что никто никогда меня не найдет. Ошибся. Правда, вы, Витя, не то чтобы меня искали. Скорее попали в сходную ситуацию». «Ну, не совсем», — возразил я. «По крайней мере, машина цела и восстанавливается. Она обещала, что 10 суток хватит. Так что чуть-чуть подождать, и мы отправимся». «С вами еще кто-то был?» — нахмурился Константин Эдуардович. «Да нет, я имею в виду нас с вами». Я прямо лучился довольством. «Еще бы, найти и спасти легенду компании, первопроходца сети, Железного Константина, когда даже профессиональные спасатели утратили надежду и сложили руки». «Эх, Витя, как вы молоды!» «Вы же не спешите? Мне нужно обратно в Некрасовский сад. Знаете, в 39-м тут было не очень. Шпиномания, вредительство, доносы всякие. А у меня ни профессии, ни жилья, ни прописки ленинградской. Подозрительный тип, одним словом. Я растерялся. И прям как вы, пошел в садик успокоиться и подумать. Тогда тут примерно как сейчас было. Дети, нянечки, старушки всякие. Мужички, которые с утра уже надрались и не знают, как поразвлечься. Хулиганье, одним словом. Милиция в то время на них сквозь пальцы смотрела, и без того серьезных дел хватало. Молоденьким девушкам тут даже днем в одиночестве опасно ходить было. А уже вечерело, сентябрь, пасмурно. Аня спешила, думала, проскочит. Константин Эдуардович задумался, и мы как раз подошли к саду. И что дальше? Я решил нарушить паузу. Ах, да. На скамеечке компания выпивала. Трое. Стали к девушке вязаться. По-наглому. Руками хватать. Аня пыталась вырваться, но они ее не пускали. На крики бабушек внимания не обращали. Я встал и вмешался. Сначала тому, что уже финку вытащил, потом двум другим вломил. Взял Аню под ручку и повел прочь. Она молчала. И только когда до Суворовского дошли, вежливо так поблагодарила и спрашивает, чем она мне помочь может. Я на нее глянул и думаю, ей же 18, самое большое. Нехорошо моментом пользоваться. А потом в глаза ей посмотрел и сказал сдуру, что на вокзале ограбили, только паспорт остался и не знаю, что делать. В садике ни одно место не пустовало, и мы встали у ограды в тени. Константин Эдуардович подозрительно на меня посмотрел, дескать, как я реагирую на рассказ. Я реагировал спокойно. Пилот должен уметь взаимодействовать с местным населением. Он прочистил горло и продолжил. В общем, Аня привела меня к себе домой, объяснила ситуацию родителям. Те устроили меня на кушетке в коридоре. На следующий день пошел устроился разнорабочим на государственную электростанцию номер 2. В общежитии мест не хватало. А потом Аня мне и говорит. Константин Эдуардович улыбнулся. «Перебирайся, Костя, к нам насовсем». «Как это?» Спрашиваю я. «Неприлично же». Аня на меня так многозначительно посмотрела, что я сразу понял. «Пора жениться». Ну и сделал ей предложение. Константин Эдуардович рассмеялся и как-то даже помолодел. Он кого-то выискивал взглядом на детской площадке, находил и успокаивался. Потом снова искал и снова находил. «Все это очень интересно», — сказал я. «Но теперь вы можете вернуться назад, домой». «Могу, Витя, могу. А знаешь, тут не было Великой Отечественной. Финская была. А Гитлер не стал на нас нападать. Решил сначала с Англией разделаться. Но зубки пообломал, а мы ему еще добавили в 42-м. Открыли второй фронт, так сказать, но я в этом не участвовал. Меня в 40-м комиссовали по ранению. У нас с Аней трое детей. Двое внуков уже в школу ходят. И внучка Даша. Дошкольница». Константин Эдуардович сложил ладони рупором и закричал. «Даша! Домой!» На площадке взвихрилась волна из детских голов, и к нам выбежала девочка лет 5. «Ну, деда, мы там играем, я сейчас». «Никаких сейчас», — Константин Эдуардович строго покачал головой и улыбнулся. «Я тут встретился со старым знакомым. Нам еще много нужно всего обсудить. Отдам тебя бабушке, пусть мучается». «Деда, она радуется, когда я прихожу. Говорит, что я свет моих очей». Константин Эдуардович фыркнул. «Пошли уж!» Он дал Даше руку, она уцепилась за его пальцы, и мы все втроем пошли в сторону Суворовского проспекта. «Так что же, Константин Эдуардович, вы еще подумаете?» Не выдержал я. «О возвращении?» «Ну, Витя, ты же взрослый мужик, должен все сам понимать». «Нет, я понимаю, вы тут устроились, у вас тут семья. Но ведь теперь местонахождение этого мира зафиксировано. Возьмете тут отпуск, съездите домой, поговорите с начальством, потом вернетесь. Это же все возможно, нет проблем. Проблемы есть, Витя. Только если ради того, чтобы никто не беспокоился о том, что я пропал. На 2 дня и обратно. Я не стал говорить Константину Эдуардовичу, что его уже давно списали, что вряд ли начальство будет радо его появлению, что этот мир имеет много ценного, и его эксплуатация вряд ли понравится Константину. Его просто запрут, чтобы не вмешивался, а здесь устроят фазу дикого капитализма. Я все это прекрасно понимал, но инструкции, но приказы... Я не смотрел по сторонам, словно глядя на монитор, я услышал визг тормозов, скрежет металла, заметил, как грузовик подпрыгивает на поребрике, а Константин Эдуардович отталкивает Дашу ко мне, бежит вперед, дергает растерявшуюся девушку в мини-платье прочь от машины, а сам не успевает отскочить. Радиатор грузовика сминает его и отбрасывает на стену дома. Вызвали скорую, милицию, составили протокол. Константин Эдуардович умер сразу. Я отвел Дашу к бабушке, не стал ей ничего говорить. Но, наверное, она сама догадалась. Спросила, что с Костей. И когда я в ответ только дернул головой, зажала рот ладонями и глухо застонала. Позвонили из больницы, сказали, когда забирать тело. Пришли Дашины родители, я ушел. Вернулся в локацию 9-я Советская, и все 7 дней, пока шел ремонт, выходил только за продуктами. Координаты мира я стер из всех возможных мест. Из буферов памяти, с диска, потоковых накопителей. Все списал на аварию. Чтобы никто никогда там не появился. Я сам стараюсь забыть. Когда-нибудь так и случится. Но сейчас я помню Константина Эдуардовича, лежащего бесформенной кучей, лужу крови, натекающую под телом. Я помню широко распахнутые Дашины глаза, кулачки, прижатые к подбородку, и крик «Дедушка!». Я помню. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fundlab.ru. Текст читал Артем Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.